Глава 47. Болезни с неизвестными причинами. Как бороться с проблемой, которая настолько сложна или непонятна, что визуализация затруднена или вообще невозможна? А. Д. в течение 18 лет страдал квадриплегией. Он был полностью парализован с одной стороны и на 8% с другой. Врачи сказали ему, что у него рассеянный склероз, неизлечимая прогрессирующая болезнь, и что ему осталось жить несколько лет. Он решил изучить метод Сильва. В самый первый день учебы, войдя в Альфа, он обнаружил, что в один палец вернулась чувствительность. Посреди курса он почувствовал потребность отказаться от медикаментозного лечения. К концу курса занятий он уже мог нормально пользоваться левой рукой. А.Д. начал программировать на альфа-уровне достижение определенных целей. Он хотел обрести возможность обходиться без инвалидного кресла и научиться управлять машиной. Дважды в день он входил в альфа-уровень на несколько минут и создавал мысленный фильм о том, как он управляет автомобилем. Через 8 месяцев он добился своего. Приобрел автофургон с механизмом, позволявшим въезжать в него на инвалидном кресле с тротуара, после чего он пересаживался на сиденье водителя. Он поставил себе другую цель – способность ходить и подниматься по лестницам. Снова он создавал ментальные фильмы, воображая себя поднимающимся по лестнице в местный спортзал. Через 14 месяцев по завершении курса он уже реально поднимался по той самой лестнице. Многие другие люди с рассеянным склерозом помогли себе на альфа повернуть болезнь вспять или хотя бы остановить ее развитие. Но они не обязательно использовали ментальные образы, связанных с этим физиологических проблем. Об этой болезни известно очень мало, и даже то, что известно, слишком трудно понять и визуализировать среднему человеку-непрофессионалу. Легко визуализировать пятна на легких, стирать эти пятна, воображать здоровые легкие, тем самым избавляться от кашля. Легко визуализировать пятна или островки на поджелудочной железе, воображать удаление этих пятен и тем самым способствовать избавлению от гипогликемии. Легко визуализировать повреждение выстилки желудка, потом визуализировать ее восстановление и тем самым лечить язву. Но есть множество заболеваний наподобие рассеянного склероза, где визуализация проблемы затруднена. Тогда делайте то, что делал А.Д. Воображайте цель. Конечной целью является возвращение к нормальной жизни, свободной от ограничений, связанных с болезнью. Поэтому вместо того, чтобы лечить пораженный участок тела, воображайте себя встающим с постели, выглядящим и чувствующим себя великолепно и возвращающимся к радостям жизни. В остальном Процедура та же самая.